Глава 51. Злата. «Почему ты не сказала, что Амир в Москве?» Шиплю в трубку, искоса посматривая на заведующую. «Привет», — ошарашенно отвечает Таня. «Я вообще-то хотела. Ты сказала, что не знаешь такого человека. Надо было настоять», — прикрываю глаза от досады. «Как он меня нашел? Я ничего ему не говорила, клянусь. Но ты сама подумай. У тебя работа официальная?» «Конечно. Тогда найти не проблема, если захотеть. А Амир хотел». «Вы встретились?» «Да». «Помирились?» «С ума сошла?» Рявкую на нее как можно тише. «Мы не ругались». Он меня выгнал. Выкинул. Не поверил, растоптал мои чувства, игнорировал звонки. «Зина!» — зовет Марго. «У нас касса пустая, ты долго еще? «Иду уже», — откликаюсь. «Ладно, потом», — шепчу Тане. Шлепая резиновыми тапочками и на ходу натягивая стеганую жилетку, направляюсь на свое рабочее место. «Извините». Делано улыбаюсь заждавшейся даме у кассы. «Вам пакет нужен?» Очередь быстро подходит к концу. Обслужив последнего покупателя, сажусь на стул и снова достаю телефон из кармана. До окончания смены чуть больше получаса. Я многое бы отдала, чтобы не возвращаться сегодня домой. Но нужно смотреть на ситуацию трезво. Тратить деньги на гостиницу или снимать другую квартиру совершенно бессмысленно. Хаджаев, если захочет, все равно меня найдет. Раз уж здесь нашел. Без 10:09 уже посматриваю на дверь, а ровно без 5 она открывается, и на пороге магазина появляется Амир. Остановившись у автомата с разноцветными жвачками, он осматривается и сразу находит меня взглядом. Коротко кивнув, идет в мою сторону. В той же одежде, что и вчера. Сегодня Хаджаев выглядит гораздо реальнее. Утром я даже пыталась заставить себя думать, что его внезапное появление мне приснилось. Возможно, это было по-детски, но стало чуть легче. «Привет. Что тебе здесь надо?» Вымученно выдыхаю. Он тянется к открытому холодильнику с напитками и берет первую попавшуюся бутылку. Ставит ее на ленту. «За водой зашел. Вынимает из внутреннего кармана бумажник. Жажда замучила. Можно?» Схватив бутылку дрожащими от гнева руками, сканирую штрих-код и принимаю 5000-ую купюру. На автомате, проверяя ее через детектор банкнот, останавливаюсь. «Господи, что я делаю?» «Спасибо, сдачу не надо». «Нет уж», — зыркаю на него с негодованием. «Нам чужого тоже не надо». Тихая перепалка привлекает внимание охранника. «Какие-то проблемы, Зин?» Обращается он ко мне, не глядя в сторону опасного покупателя. «Нет, Кость». Тепло ему улыбаюсь и внимательно пересчитываю сдачу. Амир, мазнув равнодушным взглядом по купюрам на стойке, спокойно спрашивает. «Во сколько ты заканчиваешь?» Я в очередной раз теряю связь с реальностью. Не верится, что он здесь. Молча изучаю напряженное лицо и то, как темные глаза подмечают каждую деталь. Мои собранные в обычный хвост волосы, болтающуюся на груди жилетку 48-го размера и ворот черной водолазки. Не знаю, как Амир представлял мою работу, но потому как недовольно сжимается квадратная челюсть, догадываюсь. Ему не нравится. Не нравится, как я выгляжу и где сейчас нахожусь. Надеюсь, он понимает, что мне все равно. «Во сколько ты заканчиваешь?» — повторяет твердым голосом. «Какая тебе разница?» — взрываюсь. «Вали отсюда, проклятый дагестанец!» «Я дождусь у входа». Отвечает он ровно и, взглянув на ничего не понимающего Костика, удаляется. «Ты знаешь его?» — интересуется охранник. «Старый знакомый». Бросаю, закрывая кассу на ключ и игнорируя оставленную сдачу. Переодевшись, выхожу на улицу и первым делом замечаю вчерашний автомобиль. Ёжусь от холодного ветра, слабо бьющего по щекам. На то, чтобы играть в догонялки, просто нет сил. Поэтому жду, пока Амир соизволит выйти, и закатываю глаза, увидев за рулем Мерседеса водителя. Если раньше наши жизни были кардинально разными, то сейчас пропасть увеличилась настолько, что на душе даже как-то спокойнее становится. Закончила Злата. Ага. Спрятав руки в карманы куртки, смотрю на него безразличным взглядом. «Поедем поужинаем», — предлагает. «Я не голодна». «В этом я сильно сомневаюсь. Мы можем пойти к тебе, но я не хочу с тобой ругаться, Злата. Не думаю, что ты меня услышала и навела порядок». «Конечно нет, с чего бы это?» — прищуриваюсь. Приподняв брови, Амир смотрит на меня так, будто во мне ни капельки не сомневался. А затем делает шаг и хватает меня за локоть. «Поехали, Злата. Не трогай меня!» — вырываю руку. «Я поеду. Но только потому, что устала, и у меня нет сил с тобой припираться». Амир открывает дверь и терпеливо ждет, пока я усядусь. На разделяющем заднее кресло подлокотнике замечаю две полных бутылки с водой. «Значит, тебя жажда замучила?» Спрашиваю, когда он оказывается рядом. «Хотел посмотреть, как ты там устроилась. У меня все отлично. Я бы так не сказал». Отвернувшись, сжимаю кулаки. Его мнение меня не интересует. Как мантру про себя повторяю. «Рохел Шамиль», — указывает он водителю. «Хорошо, Амир Рашидович. Держусь из последних сил, чтобы не уснуть по дороге». Зажав ладони между коленями, отвлекаюсь видом вечерней Москвы. Вспоминаю, как приехала в этот город впервые. Прошел почти год, но сейчас кажется, что минимум 5. Так много всего произошло. Мы довольно быстро добираемся до места и направляемся ко входу. На вывеске успеваю прочитать, что кухня здесь дагестанская. С интересом осматриваю по-домашнему уютный интерьер и позволяю администратору забрать мой пуховик. «Как твои родители?» — спрашивает Амир, складывая руки на столе. «Нормально». Опустив глаза, потираю кончиками пальцев основание вилки. Озираюсь мельком. Привыкаю к новой обстановке. Я целый месяц практически нигде не бывала, кроме своего магазина и однокомнатной квартиры. Продукты и хозяйственные принадлежности брала у нас же. Пробивала их на кассе со скидкой для сотрудников. «Вы созваниваетесь с мамой?» «Нет». «Она с тобой не общается?» «Ты этого боялась?» — допытывается он. «Я ее за это не виню. Но сильно по ней скучаю». «Это не конец света, Злата». «А ты знаешь, что такое конец света?» Зло выплёвываю. По невозмутимому лицу пробегает еле заметная тень. Амир молча изучает меню, а потом смотрит на меня. Серьезно и открыто. «Выбирать гроб младшему брату под долбёжку плачущего отца, утверждающего, что во всем виноват только я один. Подходит?» Мои пальцы замирают на вилке, а глаза предательски увлажняются. Пробивает от его искренности. «Вчера я проплакала почти до полуночи. Вот уж не думала, что внутри что-то осталось». Откашливаюсь, чтобы протолкнуть вязкий ком, застрявший в горле. «И как все прошло?» Еле слышно спрашиваю. «Все прошло, и это главное, Злата», — твердо произносит Амир и обращается к подошедшему официанту. «Секунду, сейчас мы определимся. Я буду чай». Отодвигаю меню в сторону. «Принесите ей хьяхьяри». «Даргинское чудо с творогом и зеленью и... стакан молока». Полностью игнорируя мой взбешенный взгляд, диктует заказ. «Простите? Молоко. Что здесь непонятного?» — хмурится Хаджаев. «Полагаю, мы найдем для нашей гости стакан молока». Вежливо отзывается официант. «Возможно, десерт?» «Не вздумай». Шиплю еле слышно, скрипя зубами. «Восточные сладости», — сухо произносит Амир. «И кофе. Сразу, пожалуйста».